Я проработал в полиции более 30 лет, и я видел много кровавых сцен. Но это произвело на меня наибольшее впечатление за всю карьеру. Дело, о котором мы сегодня поговорим, это преступление, которое запомнилось детективом, работавшим над ним, до конца жизни. И без преувеличения, это расследование стало главным в карьере каждого, кто работал над раскрытием этого дела. Это была очень жестокая сцена, точно не для слабонервных. Если увидишь такое, то забыть это будет действительно непросто. Но как бы удивительно это ни звучало, в памяти у детективов осталось не это, а кое-что другое. Одна вещь, которую они обнаружили при проведении расследования. Точнее, не сама эта вещь, а то, как она была обнаружена. И я сейчас не шучу. Прямо сейчас у меня мурашки от этих воспоминаний. Я был так взволнован. Мы работали так долго и так усердно над этим, и могли остаться ни с чем. Это была первая серьезная улика, которая, как мы считали, приведет нас к убийце. История начинается в городе Декейтер, штата Иллинойс. Население этого города – порядка 70 тысяч человек. Таких городов в США огромное множество. Сложно найти о них какие-то интересные факты, однако я постараюсь. Один из самых известных президентов в истории штатов, Авраам Линкольн, начал свою политическую карьеру именно в штате Иллинойс. И первым городом, в котором он поселился, как раз был Декейтер. Историческая табличка в этом городе утверждает, что именно тут Линкольн в возрасте 21 года произнес свою первую политическую речь. Следующий интересный факт. Одним из жителей Декейтера была впервые запатентована такая, казалось бы, простая вещь, как мухобойка. Это сделал некий Роберт Монтгомери целых 125 лет назад. В те же годы маленький городок Декейтер по праву считался соевой столицей мира, ведь как бы это удивительно ни звучало, но в начале 20 века примерно треть всей выращиваемой в мире сои перерабатывалась именно в Декейтере. Что ж, пожалуй, это все из истории этого города, что может быть интересно. Глобально стоит добавить только одно. Декейтер – это маленький, тихий, спокойный городок. Тут очень много работающих, дружелюбных людей. Прекрасные районы. Хорошая система образования. Насильственные преступления – это не то, о чем люди волнуются в этом городе. Несмотря на сказанное ранее, вы, конечно же, понимаете, что если этот тихий городок фигурирует в этом ролике, то без жести в нем не обошлось. 27 сентября 1996 года, примерно в 10 вечера, местный патрульный ехал домой по как бы окольцовывающей город трассе I-72. В какой-то момент он заметил нечто, что показалось ему странным. Его рабочий день был уже окончен, но несмотря на это, он все равно не мог не остановиться. Его внимание привлек одиноко стоящий автомобиль на обочине дороги. Остановка тут была запрещена, так что был повод проверить, почему кто-то нарушает правила. Патрульный подошел к машине, и перед ним были крайне странные обстоятельства. Автомобиль был заведен, фары горели, даже двери были открыты нараспашку, но никого ни внутри автомобиля, ни рядом с ним не было. Внутри были только всякого рода чьи-то личные вещи. Патрульный понял, что тут что-то не так. Он вызвал подмогу. Пока он ожидал ее, владелец авто также не объявился. Далее было решено проверить, чей это автомобиль. Номер пробили по базе. Автомобиль был зарегистрирован на некого 34-летнего Дэвида Свона. Это показалось очень странным, потому что вещи внутри машины по большей части были женскими. Губная помада, косметика, женская одежда и тому подобное. С образом 34-летнего мужчины такой набор не вязался вообще никак. Полицейским удалось связаться с Дэвидом Своном, владельцем авто. Его, конечно же, спросили, почему его машина брошена посреди оживленной трассы и почему она полна женских вещей. Что ж, первый вопрос поставил его в тупик. Не было никакой причины его автомобилю находиться в том месте, где он был обнаружен. А вот на второй вопрос у него был ответ. Он пояснил, что последние пару дней машиной пользовалась его девушка, 23-летняя Карен Словер. Он попытался дозвониться ей, но ответа не было. Конечно, это сильно его взволновало. Он тут же отправился к месту обнаружения автомобиля и уже там старался оказать полицейским всякое содействие в поисках Карен или каких-либо улик, которые могли прояснить тайну ее пропажи. Но учитывая то, что ее личные вещи, например сумочка, были оставлены в машине, поводов для оптимизма почти не было. От Дэвида полицейские получили первую информацию, которая давала им хоть какое-то представление о пропавшей. Карен была матерью-одиночкой, воспитывавшей маленького сына, мальчика, которого она обожала. У Карен Словер был 3-летний сын, и он был ее гордостью и радостью ее жизни. У нее были его фотографии. Она часто показывала их нам и всегда рассказывала, что они делали вместе и что она делала для него. Карен была всегда так рада, когда уезжала с работы, и ее ждал вечер с сыном. Ждали выходные с ним. Она жила для этого маленького мальчика. С самим Дэвидом у Карен отношения начались не так давно, буквально пару недель назад. Они были коллегами, работали в одном офисе в местной газете. Тут же прояснился и вопрос, что связывало Карен и автомобиль Дэвида. У Карен действительно была своя машина, но незадолго до произошедшего у автомобиля возникли проблемы с тормозами. На нем стало просто ездить небезопасно. Карен отдала автомобиль в ремонт, а на время ремонта попросила автомобиль у своего нынешнего парня, Дэвида. Что же касается ее планов на вечер, то опять же, со слов Дэвида, Карен уехала с работы примерно в 5 вечера. Ей нужно было забрать сына, ну а потом она планировала поехать вместе с ним по магазинам. Однако ничего из этого не произошло. В итоге был 5-часовой интервал между тем, как Карен уехала с работы, и тем, как был обнаружен брошенный автомобиль. Что произошло за эти 5 часов, на данном этапе было загадкой. К найденному авто прибыла команда криминалистов, но ни на автомобиле, ни внутри него криминалисты не нашли отпечатков пальцев посторонних. Все отпечатки принадлежали или Карен, или Дэвиду. Единственную странность заметил сам Дэвид. На полу автомобиля находились остатки сгоревшего угля. Иными словами, зола. Конечно, ее не должно было тут находиться. Ведь со слов Дэвида, перед тем, как отдать машину Карен, он провел в машине тщательную уборку. А это означало, что автомобиль Карен, вероятно, и она сама, были в каком-то месте, где было много угля. А что это было за место, пока оставалось загадкой. Ведь то шоссе, на котором был найден автомобиль, это была хорошая асфальтированная дорога. Тут не было и не могло быть ни угля, ни чего-то даже близко с ним схожего. Поэтому найти залу в автомобиле, это было необычно. Что ж, на этом этапе, пожалуй, все. С этого момента Карен Словер официально была объявлена пропавшей. А в ее поисках участвовали не только полицейские. Как только обо всем этом стало известно родным и друзьям пропавшей, десятки, если не сотни людей вышли на улицы города. Но это все равно не особо-то и помогло. Понадобилось 3 дня, чтобы наконец найти пропавшую. Но только вот вряд ли это кого-то обрадовало. Я проработал в полиции более 30 лет, и я видел много кровавых сцен. Но это произвело на меня наибольшее впечатление за всю карьеру. Группа местных рыбаков плавала на лодке по ближайшему к городу озеру. В какой-то момент им на глаза попался пластиковый пакет в воде. Он был недалеко от лодки. Они подумали, что это мусор, поэтому мужчины решили выловить его и выкинуть на берегу. Однако, когда пакет оказался в руках одного из рыбаков, то мужчина быстро понял, что в данный момент держит человеческую голову. Это была голова женщины. Конечно, прибывшему на место полицейскому не составило труда сопоставить 2 факта. Факт пропажи Карен Словер и найденную женскую голову. У меня в памяти всплыл сюжет из новостей о пропаже молодой женщины, которую я видел пару дней назад. И мой инстинкт говорил мне, что это, скорее всего, и есть эта женщина. Теперь уже это было расследование убийства. Было очевидно, что такой пакет явно должен быть не один. И действительно, вскоре было найдено еще несколько. Поиски вдоль побережья привели к находке некоторых замотанных лентой пакетов. Там было несколько пакетов, которые на самом деле были чуть надорваны. Можно было увидеть ступни, грудную клетку и просто кости. Несмотря на то, что детективы уже почти и так были уверены в личности женщины, чьи останки были найдены, формальности все равно нужно было соблюсти. Стоматологическая экспертиза показала, что да, это действительно была пропавшая 3 дня назад Карен Словер. Я помню, как не просто плакала, я рыдала. И я думала о ее маленьком мальчике, у которого теперь не было мамы. Экспертиза также давала возможность понять, как была убита Карен. А это было что-то по-настоящему очень жестокое. Кто-то, видимо, серьезно ненавидел эту, казалось бы, безобидную молодую женщину. Для начала она получила 1 выстрел в лоб, но этого убийце показалось мало. После этого он добавил еще 6, теперь уже в затылок. Кто-то был очень зол. И я думаю, когда самоубийство происходило, кто-то полностью потерял контроль и продолжал стрелять, пока пистолет не был пуст. Ну и, конечно же, само расчленение тела добавляло всему этому преступлению еще больше жути. Причем, судя по всему, вопреки тому, как это часто бывает в таких случаях, женщину разрезали на части прямо в одежде. То, что тело находилось в воде 3 дня, скрыло многие улики. Например, это не давало возможность установить более точное время смерти. На руках оставался все тот же интервал в 5 часов между отъездом Карен с работы и временем обнаружения ее автомобиля. Отпечатки пальцев с пакетов также были смыты, но кое-что все-таки осталось. На одном из кусков ленты, которой были заклеены пакеты, были найдены волосы. Что ж, с этим уже можно было работать. Но еще в мешках было что-то типа грязных маленьких камушков. Поначалу было непонятно, что это, но потом осознание все-таки пришло. Это были остатки сгоревшего угля. И тут стоит напомнить, что-то подобное было найдено на полу автомобиля. Своего рода угольная зола. Это было связующее звено между брошенным автомобилем и обнаруженными частями тела. По-прежнему было непонятно, откуда она взялась и там, и там. Но тем не менее, это было определенным маркером обоих вещей. Ну а еще в мешках были куски цемента. С ними-то как раз все было очевидно. Преступник поместил их с останками убитой, чтобы утяжелить мешки. Ну типа, чтобы они не всплыли и вообще не были найдены. Надеюсь, эта информация никогда вам не пригодится. Но стоит отметить, такой прием не особо-то и работает. Многие убийцы это не учитывают, но тела быстро наполняются трупными газами. А это, даже с учетом утяжелителей, все равно заставляет их всплывать на поверхность. Что еще обращало на себя внимание, так это то, что часть из мешков была порвана. Насчет этого было одно предположение. Мешки могли порваться от удара о поверхность воды, а значит их сбросили в воду с большой высоты, например, с моста. Что ж, логике детективов можно только позавидовать, потому что это действительно было так. Ближайшим таким мостом был мост Финдли через озеро Шелбивиль. Он довольно протяженный, порядка 2 километра. Его внимательно обследовали, и да, примерно посередине было найдено несколько пятен крови. Судя по всему, когда кто-то нес пакеты по мосту, один из пакетов протек и оставил после себя следы крови. Нам казалось, что мы нашли то место, с которого тело было сброшено в озеро. Это была еще одна часть пазла, но какой бы значимой эта деталь ни казалась изначально, на самом деле она почти никак не приближала детективов к личности убийцы. Потенциальных подозреваемых было несколько, но наиболее ярко из них выделялся только один. Речь идет о неком Майке Словере-младшем. Что связывало его с Карен и почему он был первым на карандаше у полиции? Этот мужчина был бывшим мужем Карен, а такого рода люди всегда попадают под подозрения, когда дело касается убитых женщин. Тем более, что в данном случае подозрения имели весьма основательную почву. Было очевидно, что в их отношениях была жестокость. Несколько людей рассказали нам, что Майкл избивал ее в прошлом. Не думаю, что это были хорошие отношения. В результате такого отношения Майкла к Карен, она приняла решение развестись с ним. Но казалось, что это сделало ситуацию только хуже. Майкл стал преследовать Карен, подкарауливал ее у дома, запугивал ее, чтобы она вернулась обратно. Ну а когда он узнал, что у Карен отношения с другим мужчиной, пришел в дикую ярость. Причем узнал он об этом всего за пару дней до того, как Карен была убита. Конечно, его пригласили на допрос. Нужно было выяснить, где он находился в тот день, когда была убита Карен. А именно, в тот самый 5-часовой интервал, в который она была убита. Со слов Майкла, у него было 3 работы. Утром он работал охранником в одном из местных магазинов. Днем давал уроки карате. Ну а вечером был кем-то вроде вышибалы в одном из ночных клубов. И с его слов, в тот день он был на всех 3 работах поочередно, с утра до поздней ночи. Таким образом, примерно с 10 утра по 2 часа ночи, или какие-то записи с камер, или просто коллеги Майкла могли подтвердить, что он был в том или ином месте. Без подтверждения оставались только короткие временные интервалы, когда Майкл перемещался с одного места работы на другое. Но они были ничтожны в сравнении с тем временем, которое требовалось убийце Карен, чтобы расчленить ее тело, распихать останки по пакетам и скинуть пакеты в озеро с моста. Короче говоря, с бывшим мужем Карен все было без вариантов, его отпустили. И какое-то время дальше работать было практически не с чем. Прошло несколько недель с момента убийства, и детективам показалось кое-что странным в поведении еще одного близкого Карен человека. Речь идет о Дэвиде Своне, парне, с которым у Карен были отношения к моменту ее убийства. И вроде бы поначалу этот мужчина не вызывал никаких подозрений, но со временем он будто сам стал привлекать к себе повышенное внимание. В том плане, что он очень часто мелькал на ТВ, и даже спустя месяцы после убийства все равно строил из себя убитого горем влюбленного мужчину. Не поймите неправильно, смерть близкого человека – это действительно ужасно. Но была ли Карен на самом деле близка Дэвиду настолько, чтобы вот так долго он искренне по ней горевал? Их отношениям было всего пару недель. Мог ли он привыкнуть к ней так сильно, или все-таки он больше играл на камеру? Я молюсь о том, чтобы того, кто это сделал, скорее поймали. Он строил из себя горюющего мужчину. Ну а вдобавок к этому детективы изучили немного информации о прошлом Дэвида Свона, и то, что они обнаружили, сильно настораживало. У меня была возможность поговорить с его бывшей девушкой, бывшей женой и другими людьми. Дэвид Свон был не очень хорошим человеком, и его отношения с женщинами... У нас были записи в отчетах полиции об арестах за избиение женщин. Но все это были только догадки, предположения. В отсутствии мотива это не значило ничего. Ведь и вправду, какой смысл был Дэвиду убивать Карен? В его случае казалось, что он сорвал настоящий джекпот. Ему 34, ей 23. Молодая, яркая блондинка, готовая к созданию семьи. Мечта любого мужчины. Казалось, что в этой ситуации никакого мотива убивать ее быть не могло. Но нет, на самом деле в жизни Карен был один маленький нюанс. По фото вы сами можете заметить, что Карен была довольно привлекательной женщиной. Она работала в местной газете, но для нее это было что-то временное. Она мечтала о другом, о карьере модели. Она ходила на различные кастинги, отправляла свои портфолио в другие штаты, и буквально за пару дней до исчезновения удача ей улыбнулась. Она получила новость, которая кардинально должна была изменить ее жизнь. Она мечтала об этом. И она получила звонок от Paris International. Ей сказали, что готовы предложить ей работу моделью в другом штате. Что это значило для Дэвида? Да то, что теперь он мог потерять Карен. Она переехала бы в другой штат, и их отношения на этом закончились бы. Конечно, это могло его расстроить или даже разозлить настолько, что, скажем, в ходе импульсивной ссоры могло бы привести к убийству. Но то есть он мог быть из того типа мужчин, которые считают, что если ты не будешь со мной, то ты не будешь ни с кем. Что ж, теперь у полицейских был мотив, но не хватало улик, по крайней мере прямых, потому что косвенных не сказать, чтобы было много, но в то же время и немало. Это все по большей части касалось прошлого Дэвида и восприятия детективами его личности. Например, настораживал вот такой случай из жизни Дэвида. Среди тех, кто живет в уединении, очень много тех, кто охотится. Дэвид Свон подвесил тушу оленя в углу пустого бассейна и расчленил эту тушу бензопилой. Дэвид Свон использовал бензопилу для расчленения оленя. Это наводило нас на мысли, что вполне возможно, он мог использовать бензопилу, чтобы расчленить Карен Словер. Конечно, его допросили, и допросили не один раз, но только вот каждый из допросов вроде бы и не позволял как-то стопроцентно сказать, что это он, но в то же время и оставлял огромные сомнения в его невиновности. Основное – это алиби мужчины. Он и Карен работали в одном офисе. Карен уехала из офиса примерно в 5, а вот Дэвид буквально сразу вслед за ней. Но только с его слов он отправился к близкому другу на мальчишник. Что ж, это действительно было так. Многие подтвердили, что Дэвид был на празднике. Но была одна проблема. Дэвид рассказал полицейским не совсем полную историю. Оказалось, что он опоздал на праздник примерно на час. Детективам об этом сказали другие гости. А значит, был целый час времени, когда никто не мог сказать, где Дэвид был на самом деле. Иными словами, четкого алиби у него не было. Был получен ордер на обыск дома Дэвида. Но ничего криминального внутри найти не удалось. Тем не менее, ощущение, что Дэвид как-то причастен к пропаже Карен, не покидало детективов. Ведь даже профайлер ФБР подтвердил, что с большой долей вероятности виновен в убийстве именно бывший парень Карен. Профайлер ФБР указал, что профайл Дэвида Свона соответствует тому типу личности, который мог совершить такого рода преступление. Его вновь пригласили на допрос. Главное касалось того самого часа, в течение которого он потенциально мог совершить убийство. Того времени, на которое у Дэвида не было алиби. Что ж, дожать Дэвида удалось. Под большим напором он все-таки признался в преступлении. Со слов Дэвида, он умолчал об этом часе, потому что то, что он делал в это время, теперь, когда он все расскажет, доставит ему приличное количество проблем. Перед отъездом на мальчишник Дэвид украл у одного из своих коллег банковскую карту. Точнее, как сказал сам Дэвид, не украл, а взял попользоваться на время. С прицелом вскоре вернуть на нее все снятые деньги обратно, и так же, как он ее незаметно взял у владельца, подбросить карточку ему. Так вот, в тот самый интересующий полицейских час времени Дэвид находился в одном из местных банков, пользовался банкоматом, снял около сотни долларов с украденной карточки. «Мы видели фото с мальчишника, и там был он. Мы обратили внимание, что он был очень... как бы я сказал, в непривлекательной рубашке. Мы проверили кадры с камер из банка и убедились. Никаких сомнений, на них был парень в такой же уродливой рубашке». Что ж, теперь два главных подозреваемых были исключены. Я рассказал вам все это примерно за 15 минут, но в реальности, к моменту, когда детективам окончательно стало понятно, что Дэвид ни при чем, со времени обнаружения тела, а точнее его частей, прошло уже примерно полгода. И в отношении Дэвида делалась серьезная ставка на то, что это сделал именно он. Почти все эти полгода прорабатывалась именно эта версия. А когда стало ясно, что он не совершал убийства, полицейские будто вновь оказались в нулевой точке. Вести расследование дальше было непросто, поэтому на данном этапе дело стало так называемым «глухарем». Прошло 2 года с момента убийства, и дело оказалось на столе у нового детектива. Теперь уже не на уровне города, а на уровне всего штата Иллинойс, специального агента Майка Меннокса. И знаете, когда он изучал файлы из папок, кое-что сразу привлекло его внимание. Там были фото и отчеты об обыске некой автомобильной парковки. Почему ее решили обыскать тогда, 2 года назад? Что ж, это вам станет понятно немного позднее. Но раз с того момента прошло 2 года, и дело не сдвинулось с мертвой точки, то тогда, вероятно, только подозрениями все и ограничилось. Теперь же агент Меннокс смотрел на эти фото и видел кучу совпадений, которые заставляли его думать, что Карен могла быть убита именно тут. О чем именно идет речь? Ну, во-первых, на фото было много угольной золы, точно такой же, как та, что была найдена и в автомобиле, на котором ехала Карен, и в пакетах с останками ее тела. Ну а во-вторых, на парковке также были и куски цемента, схожие с теми, которые были в пакетах. Согласитесь, не очень убедительно, но этого хватило, и далее полицейскими была проделана такая работа, которой можно только гордиться. Но перед тем, как я расскажу о ней, учтите 2 фактора. Прям 100% уверенности, что убийство произошло здесь, не было. А во-вторых, к этому времени прошло уже 2 года с момента совершения преступления. Площадь парковки была примерно 1,5 квадратных километра. Так вот, со всей этой огромной площади был собран верхний слой грунта. Это заняло около 65-галлонных ведер. Суммарно, если перевести это в литры, то общий объем был 1363 литра земли. В течение следующего полугода полицейские тщательно просеивали весь этот огромный объем сквозь мелкое сито. Представляете, какая это была колоссальная работа? Причем работа такого рода, у которой не было гарантии на успех. Все это время могло быть просто потрачено напрасно. Но нет, все усилия окупились. Кое-что в земле было найдено. Это было невероятно, когда офицеры это обнаружили. Это невозможно описать, у меня и по сей день мурашки по коже. Это была пуговица и 2 заклепки, и точно такие же элементы были на джинсах Карен. Точнее, были частично. Всего пуговиц должно было быть 5, но было только 4. Та самая, 5-я, как раз была найдена полицейскими на автомобильной парковке. Но только это еще не все. Была найдена и еще 1 пуговица. Другая, не с джинсов, а с рукава блузки убитой. Находка пуговицы с 1 элемента одежды могла быть случайностью, но вот находка с 2 разных вещей уже вряд ли. Даже этого уже было достаточно для того, чтобы с точностью сказать, что на Карен напали именно тут, на этой парковке. Но это были еще не все доказательства. Если помните, на клейкой ленте, которая была на пакетах, были найдены волосы. Так вот, их соответствие тоже установить удалось. Они принадлежали одной из 2 собак, которые охраняли парковку. В общем, на самом деле произошло следующее. Карен приехала на это место, чтобы встретиться со своим убийцей. Она сходу получила пулю в лоб, а потом вдобавок к этому еще 6 пуль в затылок. Имя убийцы теперь не было загадкой. Вы уже видели убийцу на одном из фото. Эта парковка принадлежала Джанет Словер, матери бывшего мужа Карен. Итак, давайте по порядку. Почему еще тогда, 2 года назад, полицейские обыскивали это место? Я много раз говорил о том, что Карен уехала с работы в 5 часов вечера, и поехала она как раз к матери бывшего мужа, Джанет. Карен должна была забрать у нее своего сына, но со слов Джанет, Карен в тот вечер не появилась у ее дома. И поначалу полицейские не видели в этих словах ничего такого, пока у них просто не было повода подозревать Джанет в этом преступлении. Тем более, что были более очевидные варианты. Бывший муж Карен и сын Джанет, Майкл, и Дэвид Свон, мужчина, с которым у Карен были отношения на момент смерти. Когда же оба эти варианта отпали, то детективам пришлось рассматривать и другие, а их было немного. Даже вариант с Джанет казался каким-то притянутым за уши. Правда, по мере того, как детективы все больше и больше узнавали о ее взаимоотношениях с Карен, этот вариант стал казаться все более и более реальным. По ходу расследования мы узнали, что отношения у Карен и матери Майкла Словера-младшего, Джанет, были не очень хорошими. Джанет была главной в семье, и что бы Джанет ни сказала, нужно было выполнять. Джанет просто ненавидела ее. Она считала, что Карен неправильно растит мальчика. Отношения Карен с отцом ее сына были сложными. Но еще хуже отношения у нее были с его родителями. Она делала только то, что обязана была делать, чтобы взаимодействовать с ними. Каждый раз, когда Карен возвращалась от Джанет, она была расстроена, а иногда даже плакала. Эта информация подтолкнула детективов рассмотреть Джанет и ее мужа тоже в качестве подозреваемых. Их дом обыскали, но ничего не нашли. У них была еще небольшая автомастерская с прилегающей стоянкой. И именно она, даже тогда, 2 года назад, сильно заинтересовала полицейских. По большей части из-за того, что тут находилась уже много раз упоминавшаяся угольная зола. А еще от соседей Джанет полицейские узнали, что на этой площадке никто почти никогда не убирался. Но на следующий после пропажи Карен день все трое – Джанет, ее муж Майкл старший и сын Майкл младший – провели на стоянке глобальную уборку. Соседи видели, как Майкл-младший и Майкл-старший убирались на парковке. Подрезали кусты, собирали мусор, сжигали какие-то вещи. Соседи сказали нам, что обычно это место всегда было грязным, его никогда не убирали. Правда, тогда найти ничего не удалось, а вот 2 года спустя неопровержимые доказательства были найдены. В результате предположение было таким. Карен приехала к Джанет, чтобы забрать своего сына, 3-летнего Кристофера. Джанет застрелила ее, причем застрелила с особой жестокостью. Далее Джанет и ее муж расчленили тело, расфасовали тело по мешкам и скинули в озеро. Непосредственно в убийстве сын пары и бывший муж Джанет не участвовал. Как вы уже слышали, у него было алиби. Но, судя по всему, в какой-то мере соучастником он тоже был и знал об убийстве. Такой вывод был сделан на основании того, что между Майклом-младшим и Джанет в тот временной интервал, когда произошло убийство, было несколько созвонов. А также на основании того, что Майкл помогал родителям наводить на стоянке уборку после убийства Карен. На мой взгляд, не очень убедительные доказательства, но чтобы записать его в соучастники, этого хватило. А теперь главное, почему эта женщина так поступила с Карен? Что ж, это все касалось больше не самой Карен, а ее 3-летнего сына. С первого момента, как этот ребенок появился на свет, Джанет проявляла к нему не совсем здоровый интерес. Она постоянно упрекала Карен в том, что она делает что-то не так с ребенком, не так его кормит, не так его одевает, не так играет с ним и тому подобное. При этом сама Джанет старалась проводить максимально возможное количество времени с мальчиком. Вроде бы ничего такого, она ведь все-таки была его бабушкой, но было пару нюансов. Я думаю, что отношения между Джанет и мальчиком были ненормальными. Мне кажется, что Джанет относилась к мальчику как к своему сыну и действительно верила, что это ее сын. Абсурд достигал таких масштабов, что некоторым знакомым Джанет открыто говорила, что у нее с мальчиком такая сильная связь, что не Карен, мать ребенка, а она, Джанет, бабушка, кормит его грудью. Ну а потом, когда Карен развелась с мужем, Джанет стала видеть внука только в рамках того времени, которое назначил суд при разводе. Это, конечно, ей не нравилось, но до какого-то момента это было приемлемо. Все изменилось, когда Карен пригласили на работу в другой штат. Возник реальный риск того, что Карен уедет и заберет внука, которого Джанет больше воспринимала как сына с собой. Джанет не могла этого допустить, поэтому совершила столь жестокий поступок. Суд по этому делу прошел в 2002 году. Все трое, Джанет Словер, Майкл Словер-старший и Майкл Словер-младший, получили по 60 лет тюремного заключения. Но только знаете, кое-кто из них уже на свободе. Майкл Словер-старший умер в тюрьме в июне 2022 года. Джанет Словер в январе 2025. А вот Майклу Словеру-младшему после ряда обжалований немного смягчили приговор. Он был освобожден досрочно не так давно, в марте 2024 года.